Джонс расправил плечи, давая понять, что не потерпит насмешек. Но, несмотря на свою воинственную осанку, он весь как-то внутренне обмяк и был так взволнован, что не мог выговорить ни слова. — Ну, — буркнул Маклеуд, — это все на сегодняшний вечер. — Заметь, сынок, ты первый можешь выбрать среди 12 женщин, только постарайся побыстрее взвесить все за и против. — Амурею! — выдохнул Джонс. И, сведя брови над вздернутым носом, он боязливо оглядел сидевших кружком матросов, стараясь угадать по выражению лица того, кто из них посмеет оспаривать его выбор. — Возражений нет? — спросил Маклеуд, потрясая как дубинкой концом веревки. Затем закинул ее за спину, подождал несколько секунд и с размаху ударил веревкой по земле у самых своих ног. — Принято! — Амурея! — с трудом выдавил из себя Джонс и оглянулся. Амурея тотчас же появилась на его зов. Смело вошла в освещенный факелами круг, с улыбкой опустилась на колени рядом с своим суженым и взяла его за руку. Тоненькая, хорошенькая. В лице ее было что-то ребячески наивное, роднившее ее с будущим Тоне. Джонс расслабил мускулы и шумно, даже с присвистом, выдохнул воздух. Он весь как-то поник, втянул грудь и искоса восхищенно посмотрел на Амурею. Она была здесь, она была его. От счастья он, казалось, вот-вот взлетит в воздух. Перед ними обоими впереди целая жизнь, и не было, и не будет ей конца. — Если ты не отпустишь лапку твоей индианки, — с издевкой крикнул Смэдж, — то жребий тянуть придется кому-нибудь другому. Джонс вынул из треуголки бумажку. — Хант! — звонко проговорил он. Хант прекратил неумолчное мурлыканье. Что-то буркнул, поднял голову и удивленно уставился бледно-голубыми глазами сначала на Джонса, потом на треуголку, на бумажку, зажатую в крепких пальцах, после чего тревожно посмотрел на Маклеуда, как бы призывая его на помощь. — Теперь твой черед выбирать себе жену, — пояснил шотландец. — Какую жену? — спросил Хант. — Ну, твою жену, Омату. Казалось, Хант молча о чем-то размышлял. — А зачем мне ее выбирать? — вдруг осведомился он. — Затем, чтобы она была твоя. — Она и сейчас моя, — возразил Хант, выставив вперед свою мохнатую физиономию и сжимая на коленях огромные кулачища. — Конечно, она твоя. Ты только скажи «Омаата», и она сядет рядом с тобой. Хант подозрительно взглянул на Маклеуда. — А почему ты говоришь «выбирай»? — Здесь 11 женщин. Ты должен выбрать себе одно из 11. — Плевал я на этих 11! — рявкнул Хант, взмахивая рукой, как бы сметая их со своего пути. — У меня есть Омаата. — Ну, ладно. Тогда скажи, я хочу Омаату, и Омаата будет твоя. — Разве она сейчас не моя? — грозно взглянул на Маклеуда Хант. — Ясно твоя, да послушай же ты меня. Сделай так, как тебе говорят. Скажи «Омаата», она сядет рядом с тобой, и конец. — А почему я должен говорить «Омаата»? — Господи! — простонал Маклеуд, хватаясь за голову. — Объясните мне, пожалуйста, Маклеуд, как вы добиваетесь того, чтобы Хант голосовал на вашей стороне? «Очевидно, это отнимает у вас своему времени», — ядовито заметил Парсел. Маклеуд кинул на говорившего злобный взгляд, но промолчал. «Хватит!» — прерывающимся от волнения голосом крикнул Бакер. «Пусть Парсел скажет о мате, чтобы она села рядом с Хантом, и будем считать вопрос исчерпанным». Маклеуд кивнул головой, и Парсел перевел о мате слова Бейкера. Сразу из темноты возникла гигантская фигура о маты. Парсел удивленно оглянулся. Он думал, что она по-прежнему сидит в кругу таитян. Отсюда, снизу, Омаата показалась ему еще более массивной, чем обычно, и когда она прошла между ним и Беккером, он невольно удивился объему ее бедер. Ослепленная ярким светом, Омаата на мгновение остановилась, потом оглянулась, ища своего жено. Тенью своей она закрыла Парсела, к которому стояла спиной, и при свете факелов резче вырисовался ее гигантский силуэт, отблески пламени играли на ее плечах, и казалось, что это не живая плоть, а отполированный до блеска черный мрамор. Опустившись рядом с Жоно, она босовито заворковала на понятном лишь двоим языке, оглушая своего верного богатыря целым потоком слов. Хант нежно бормотал что-то в ответ. «Мурлычет», — улыбнулся Джонс. Парсел тоже улыбнулся, но с тонкого смуглого лица Беккера по-прежнему не сходило озабоченное выражение. Глаза его глубже запали в орбиты, нижняя губа судорожно подергивалась. Среди всеобщего молчания Маклеод и Смэдж снова завели в полголоса разговор, и, казалось, спор их, начавшийся еще до жеребьевки, разгорелся с новой силой. Джонс ждал, когда они кончат, чтобы вытянуть жребий в третий раз. По телу Парсела пробежала дрожь. Все присутствующие, за исключением Маклеода, пришли на собрание без фуфаек, а тут с моря подул резкий ветер. Свет факела вдруг померк. Это на небосвод поднялась тропическая луна, такая огромная, такая яркая, что свободно могла поспорить с утренней зарей. Лужайку залил лунный свет, и за спиной Маклеода обозначился лабиринт зеленых аллей, образуемых ветвями баньяна, весь в пятнах света и тени, терявшийся где-то в таинственной глубине среди мощных древесных колонн. Парсел оглянулся и, улыбнувшись его, обвел взглядом ее подруг. Залитые мягким сиянием, они терпеливо ждали своей очереди, и под черной шапкой волос поблескивали лишь белки глаз да зубы. Парсела поразило выражение силы на этих кротких лицах, без всякого, впрочем, оттенка вызова. Поразили округлые, как чаши формы, вся стать носительниц будущей жизни. Пусть перетане сколько им угодно, потрясают оружием, размахивают веревкой, спорят и выбирают. Какое праздное тщеславие! Что такое остров без женщин? Тюрьма? А мы, — думал Парсел, — что останется от нас через десяток лет? Кости да прах. — Адамо, — лукаво проговорила его, выразительным жестом прижимая к груди обе руки, — ты уверен, что выберешь именно меня? — Уверен, — улыбнулся Парсел, — именно тебя, только тебя, тебя одну. — Ты что, заснул, сынок? — послышался тягучий голос Маклеода. Парсел обернулся и успел заметить, как Джонс с виноватым видом вырвал свою руку из рук Амуреи и сунул пальцы в треуголку. — Мессон! — звонко прокричал он. Парсел поднял руку. — У меня есть от него письмо. Он вынул письмо из кармана и поднес его поближе к факелу. Письмо было запечатано восковой печатью с инициалами Мессона, и адрес, выведенный мелким аккуратным почерком с нажимом в положенных местах, был составлен по всей форме. Лейтенанту Адаму Бриттону Перселу, первому помощнику капитана Блоссома. 130 градусов 24 минуты западной долготы и 25 градусов 2 минуты южной широты. Парсел сорвал печать, развернул листок и громко прочел. «Мистер Парсел, прошу вас проследить за тем, чтобы мне выделили женщину, которая могла бы готовить и следить за моим бельем. Капитан Ричард Хэсли Мессон, командир Блоссома». Парсел удивленно разглядывал записку. Просто не верилось, что Мессон после всего происшедшего потребует себе женщину. Вдруг ему вспомнился Мессон в каюте Блоссома. В день их отплытия стоите, весь багровый, руки воздеты к небесам. С каким негодованием он отказался взять тогда на борт трех лишних женщин? Итак, мистер Парсел, у нас слишком много женщин. Меня они ни с какой стороны не интересуют. Если бы речь шла даже о моих личных удобствах, я не взял бы на корабль ни одной. А теперь речь зашла о его личных удобствах, и он требует себе одну. И сразу же раздался голос Маклеода. «Старику жена не нужна, ему прислугу подавай!» Слова эти были встречены дружным смехом. Посыпались шутливые предположения насчет холодности Мессона к женскому полу. Эта тема всем пришлась по душе, и добрых 5 минут матросы изощрялись в остротах. «Я малоизговорчивый», — произнес, наконец, Маклеуд и поднял руку, призывая к серьезности. «Пусть старик хотел меня подстрелить. Никто меня не упрекнет, что ему по моей вине придется самому полоскать свое бельишко». Он обвел глазами присутствующих, его острый нос навис над тонкогубым ртом. «Ишь ты, какой великодушный на дровщинку!» — в полголоса заметил Бакер. «Если нет других желающих, — продолжал Маклеуд, делая вид, что не расслышал слов Бекера, — предлагаю дать ему ва!» Никто не шелохнулся. Маклеуд ударил концом веревки о землю и попросил Парсела перевести его слова. Ваа, ширококостная, некрасивая женщина, поднялась с места. Она вошла в центр круга, тяжело, по-деревенски, переставляя свои крепкие ноги. Она даже слегка поджала пальцы ног, будто боялась, что ее сдвинут с места, хотя ее широкие ступни, казалось, вросли в землю. Заложив сильные руки за спину, она вежливо сказала, что для нее великая честь иметь своим тоне начальника большой пироги. Таитянки прыснули, а Ити окрикнула: «Эва, он чересчур холодный твой, Тане!» Широкое крестьянское лицо Ваа тронула улыбка. «Ничего, я его разогрею», — пообещала она. И, повернувшись, пошла в сторону поселка, видимо, намереваясь поскорее привести свой замысел в исполнение. Джонс развернул следующую бумажку и громко выкрикнул: «Джонсон!» Джонсон вздрогнул, скосил глаза на шишку, украшавшую кончик его толстого носа, и потер подбородок ладони. Потом он расправил скрещенные ноги, оперся одним коленом о землю и поднялся с легкостью, неожиданной для его возраста. Так он и стоял, переминаясь с ноги на ногу, из-под лобья поглядывая на матросов и не переставая энергично растирать ладонью подбородок. Странно было видеть при такой худобе округлое и твердое брюшко, начинавшееся сразу же под ложечкой, словно природа пожелала вознаградить Джонсона за унылую впадину грудной клетки и украсила цогбенный многолетней работой стан. Джонсону приходилось вытягивать вперед шею, дабы удержаться в вертикальном положении. Но руки его уж давно отказались от бесполезной попытки оставаться в той же плоскости, что и плечи. Они болтались где-то впереди тела, эти худые руки, напоминавшие перекрученный пеньковый трос, усеянные мелкими черными точечками и обвитые сетью вздутых синих вен. Старик недоверчиво и боязливо оглядывал присутствующих, будто старался решить уж, не таит ли всеобщее молчание, которым было встречено его имя, какого-нибудь подвоха. В глубине души он давно уже наметил себе супругу, но не решался назвать ее имя. Не последует ли возражений со стороны матросов? А если и не последует, не откажет ли ему сама нареченная? Его боязливый взгляд перебежал с Маклеуда на Парсела, словно стараясь найти поддержку. Неважно, у большинства или у меньшинства. Украдкой скользнул по группе женщин, после чего Джонсон часто захлопал морщинистыми воспаленными веками, очевидно, не желая, чтобы присутствующие, по выражению глаз его, догадались об одолевавших его сомнениях, и уставился в одну точку с испуганно похотливым видом. Он напоминал мальчишку, который, стянув пенни и зажав его в кулак, томится перед витриной кондитерской, хотя уж давно облюбовал себе пирожок, но не решается ни войти в магазин, ни оторваться от соблазнительного зрелища. «Ну!» — резко окликнул его Маклеуд. Джонсон робко посмотрел на него, перестал тереть бороду и, не глядя ни на кого, произнес: «Таята!» В выборе проявилась его непритязательность. Таята была самая некрасивая и самая немолодая среди таитянок. «Есть возражение?» — спросил Маклеуд, поднимая над головой веревку, и, не дожидаясь ответа, ударил концом веревки о землю. Джонсон поднял голову и дрожащим голосом позвал: «Таята!» Женщины зашушукались, но никто не поднялся с места, никто не вышел на зов. Губы Джонсона жалобно дрогнули, он сцепил руки, захватил пятерней большой палец правой руки и стал потирать его медленным, непроизвольным движением. «Сейчас расплачется», — подумал Парсел. «Тоята!» — громко повторил Маклеуд. Женщины разом замолчали, потом снова послышала шушуканье. Тоята поднялась. Приземистая, коренастая, она, не торопясь, слегка ковыляя на ходу, вступила в освещенный круг, и тут стало заметно, что ноги у нее чуть кривые. Под набрякшими веками не было видно глаз, лицо ее в свете факелов казалось особенно угрюмым и замкнутым. Джонсон негромко хихикнул, торжественно выступил вперед, взял свою нареченную за руку и вдруг засеменил на месте, словно исполняя фигуру кадрили. Зрелище было такое нелепое и такое жалкое, что никто даже не подумал рассмеяться. Затем он уселся. Но как только Тоята опустилась с ним рядом, она резким движением высвободила свою руку и оглядела будущего супруга холодным взглядом черных глаз, прятавшихся под вспухшими веками. — Бедняга Джонсон! — вполголоса произнес Парсел. Никто ему не ответил. Джонс любовался своей амуреей, а Беккер, бледный, сжав губы, пристально смотрел прямо перед собой. «Джонс!» — сурово окликнул юношу Маклеуд. Он тоже, казалось, утратил обычное спокойствие, весь внутренне напрягся. Джонс выпустил руку амуреи, поспешно схватил треуголку и вытащил бумажку. «Уай!» Выкрикнул он таким оглушительным голосом, будто метис находился на дальнем конце поляны. Уайт не шелохнулся. Лицо его не выразило ничего. И заговорил он не сразу. Сидел он, поджав под себя ноги, скромно положив ладони на раздвинутые колени, и только задумчиво похлопывал по панталонам двумя пальцами правой руки. Остальные пальцы, короткие, как сосиски, и утолщавшиеся к концам, были приподняты даже с каким-то изяществом, словно готовились пройти по струнам арфы. Несколько секунд протекло в молчании. «Итиа!» — проговорил Уайт своим нежным голосом. Среди женщин вдруг началось лихорадочное волнение. Шепот стал громче, возбужденнее. Парсел оглянулся. «Итиа!» стояла на коленях, опустив глаза, сжав губы и покачивала головой, как бы говоря, «нет». Сидевшая от нее справа Итиота положила ей на плечо руку, слева сидели Раха и Тумата. «Соглашайся, он не злой, он тебя бить не будет», — шептала Итиота. «Нет, нет», — твердила Итиа. «Итиа!» — прогремел Маклеуд. Итиа поднялась, вошла в освещенный круг и встала лицом к Маклеуду. Между амуреей и Джонсоном глаза ее сверкали. «Слушай, скелет Перетани», — сказала она, уничтожающе глядя на Маклеуда, — «как ты не стыдишься поступать так, как поступаешь? Какой смысл выбирать женщину, которая не выбрала тебя?» Говорила она так, будто ее выбрал сам Маклеуд, а не Уайт, и, помолчав, добавила: «Разве ты не знаешь, что бывает с мужчиной, когда он выбирает себе женщину, которая его не выбрала? Он становится рогоносцем?» Таитянки приглушенно фыркнули, им вторил громкий смех таитян. «Будь благословенен, Эатва!» Плохие манеры идти сослужили ей добрую службу. Маклеуд выпрямился. «Что она болтает?» «Она спрашивает», — равнодушным тоном пояснил Парсел. «Угодно ли вам, чтобы вас обманывала жена или нет?» И добавил: «Вопрос, конечно, чисто риторический. Она не имеет в виду лично вас». В глазах Маклеуда зажегся гнев, но он сдержал себя. «Скажите ей, пусть придержит язычок», — спокойно произнес он, — «и пускай немедленно сядет рядом с Уайтом». Парсел перевел идти эти слова. «Я вовсе не ненавижу желтого человека», — сказала идти, стараясь говорить как можно вежливее. «У него руки не полны ледяной кровью, как у скелета». То есть он не эгоист по-таитянски. «Желтый человек, человек любезный, тихий такой, как тень. Она выпрямилась, все ее хрупкое тело напряглось. «Но я не хочу его себе в Тане. Себе в Тане я хочу Миани». Миани поднялся. Выбор пал на него. И раз он поднялся, значит, он дает свое согласие. Миани любил равно всех женщин, но с Итией он дружил. Взгляд Маклеода скользнул по фигурке Итии, потом по Миани. Он и без перевода понял, что сказала Ития. Он сжал губы, потрясая концом веревки, потом яростно крикнул: «Скажите ей, пусть немедленно сядет рядом с Уайтом, а то придется ее наказать». «Ваши угрозы я не переведу», — возразил Парсел. «Это просто опасно. Миани уже считает ее своей женой. Если вы ее хоть пальцем тронете, он вас убьет». «На то есть закон», — отозвался Маклеуд. «Его повесят, если только вам это удастся», — проговорил Парсел, пристально глядя на Маклеуда. Шотландец вскинул костлявый подбородок и опустил ресницы. «Если и впрямь начнется резня, против него будет Парсел, Джонс, Беккер, шестеро таитян, а, возможно, и все женщины. Он горько пожалел, что не захватил с собой ружья». Он оглянулся на Уайта. «Уайт, поднимись и сам приведи себе жену». Фактически это было замаскированное отступление. Маклеод предоставлял действовать самому Уайту. Но Уайт вовсе не собирался нападать на Итию врасплох. Он медленно поднялся и с достоинством направился к ней. Ития отпрыгнула, резко повернулась и почти с неестественной быстротой пересекла поляну, только длинные волосы взметнулись за ее спиной. Она неслась прямо на запад, к джунглям. «Стой, Миани!» — крикнул Парсел. Миани, бросившийся было вслед за ней, застыл на месте, выставив вперед одну ногу, атлетический его торс был повернут к присутствующим бокам, голова вскинута, а ноздри трепетали, как у гончей, которую охотник остановил на бегу окриком. «Если ты последуешь за ней, — сказал по-таитянски Парсел, — они будут гнаться за тобой с ружьем в руках. Оставайся здесь, возвращайся с нами в поселок, — и добавил, — впереди еще вся ночь». Миани уселся, не спуская с Парсела глаз. Уайт не шелохнулся. Он смотрел, как Ития в лунном сиянии мчится к зарослям. Бежать за ней значило унизить себя. Когда фигурка девушки исчезла в роще, он неторопливо вернулся в круг и уселся на прежнее место. С тех пор, как Уайт назвал имя Итии, он не произнес ни слова. «Найдется», — проворчал Маклеуд. «Пить есть захочет и придет». Воцарилось молчание. Прищурив глаза, Парсел произнес равнодушным тоном: «Я предлагаю, чтобы Уайт выбрал себе другую женщину, хотя бы Итиоту, и Итиота охотно согласится». Уайт открыл было рот, но Маклеуд вмешался в разговор. «Хорошо, мистер!» Ядовито проговорил он. «Непременно, мистер! Весьма великодушно с вашей стороны, мистер! Итиота достанется Уайту, а Ития достанется Миани. Ловко задумано!» «Пусть меня черти и жарят, Парсел, если выйдет по-вашему. Разрешите вам напомнить, что здесь у нас ассамблея? И не буду здесь черные устанавливать свои законы, будь они хоть трижды ваши дружки. А что касается Итии, Парсел, то и тут не бывать по-вашему, не беспокойтесь, ее отыщут. Заросли тянутся на 5 километров и опоясывают весь остров». «Холодно», — возразил Парсел. «На горе есть источник, а у нее самой 17 соучастников. Найдут», — пообещал Маклеуд, махнув рукой Джонсу, чтобы тот продолжал.